Гадюка. Вокруг нашего хутора по еругам и мокрым местам водилось немало змей. Еруга — овраг. Я не говорю об ужах. К безвредному ужу у нас так привыкли, что и змеей-то его не зовут. У него есть во рту небольшие острые зубы, он ловит мышей и даже птичек. И, пожалуй, может прикусить кожу. Но нет яду в этих зубах, и укушение ужа совершенно безвредно. Ужей у нас было множество, особенно в кучах соломы, что лежало около гумна. Как пригреет солнышко, так они и выползут оттуда. Шипят, когда подойдешь, язык или жало показывают, но ведь не жалом змею кусают. Даже в кухне под полом водились ужи. Как станут, бывало, дети, сидя на полу, молоко хлебать, так уж и выползет и к чашке голову тянет, а дети его ложкой по лбу. Но водились у нас не одни ужи. Водилась и ядовитая змея, черная, большая, без тех желтых полосок, что видны у ужа около головы. Такую змею зовут у нас гадюкою. Гадюка нередко кусала скот, и если не успеют, бывало, позвать с села старого деда Ахрима, который знал какое-то лекарство против укушения ядовитых змей, то скотина непременно падет, раздует ее бедную, как гору. Один мальчик у нас также умер от гадюки. Укусила она его около самого плеча. И прежде чем пришел Ахрим, опухоль перешла с руки на шею и грудь. Дитя стало бредить, метаться и через 2 дня померло. Я в детстве много наслышался про гадюк и боялся их страшно, как будто чувствовал, что мне придется встретиться с опасной гадиной. Косили у нас за садом в сухой балке, где весной всякий год бежит ручей, а летом только сыроватой растет высокая густая трава. Всякая косовица была для меня праздником, особенно как сгребут сено в копны. Тут, бывало, и станешь бегать по сенокосу и со всего размаху кидаться в копны и барахтаться в душистом сене, пока не прогонят бабы, чтобы не разбивал копен. Вот так-то и в этот раз бегал я и кувыркался. Баб не было, косари пошли далеко, и только наша черная большая собака, Бровка, лежала на копне и грызла кость. Кувыркнулся я в одну копну, перевернулся в ней 2 раза, и вдруг выскочил с ужасом. Что-то холодное и скользкое мазнуло меня по руке. Мысль о гадюке мелькнула в голове моей. И что же? Огромная гадюка, которую я обеспокоил, вылезла из сена и, подымаясь на хвост, готова была на меня кинуться. Вместо того, чтобы бежать, я стою как окаменелый, будто гадина зачаровала меня своими безвекими, неморгающими глазами. Еще бы минута, и я погиб. Но Бровка, как стрела, слетел с копны, кинулся на змею, и завязалась между ними смертельная борьба. Собака рвала змею зубами, топтала лапами. Змея кусала собаку и в морду, и в грудь, и в живот. Но через минуту только клочки гадюки лежали на земле. А Бровка кинулся бежать и исчез. Тут только воротился ко мне голос. Я стал кричать и плакать. Прибежали косари и косами добили еще трепетавшие куски змеи. Но страннее всего, что Бровка с этого дня пропал и скитался неизвестно где. Только через 2 недели воротился он домой. Худой, тощий, но здоровый. Отец говорил мне, что собаки знают траву, которую они лечатся от укушения гадюки.